это, кто тебе накапал? Что не люблю тебя, а кто-то душу расцарапал? Очередной рассвет встречаю дымом сигаретным. Я по тебе скучаю, все вокруг становится бесцветным и серым. Душу греют ты и вера в то, что будем мы с тобой вместе навсегда. И никаких барьеров не будет между нами никогда. Помни, котенок, я люблю тебя, и это вечно. Ты самая красивая и лучшая на свете. Я теряю голову, когда ласкает твои волосы ветер. И мне не хватит планеты, чтобы найти такой цветок красивее такого букета. К тебе любовью мое сердце согрето. Теперь уже это тепло я никуда не отпущу. Накрывая одеялом тебя рядом уложу. Спи, котенок, на груди, а я твой сон посторожу. Grinding all day, if you're feeling like a villain, put your hands up and say,